Глава 8. В преддверии бунта. «Спокойно, Буч, я сама». Из контейнера вышла девушка, точнее, Рика сначала принял ее за подростка, либо же заключенного, страдающего какой-то болезнью. Невысокая, худая, с коротко постриженными волосами. Она больше походила на подростка, и лишь высокий голос выдавал ее пол. Меж тем она улыбнулась и сказала. «Ну, привет, Рика. Давно не виделись». «Марго?» «Она самая. К сожалению, не в лучшем виде и далеко не в лучшем теле, но какой есть. Пойдем. «Куда?» «Поговорим с человеком, который поможет нам отсюда выбраться». Собственно, Рика, следовавший за Марго, уже догадывался, кто тот самый человек, который может помочь им всем выбраться из цитадели. Но расспрашивать не стал, точнее, не смог. Они трое, Рика, Марго и Буч, двигались вдоль стены ангара, стараясь избегать охранников. Буч вел их какими-то одному ему известными путями, делая петли между контейнерами, какими-то техническими коридорами и просто нагромождениями ящиков. Конечным пунктом их маршрута стала небольшая комнатушка, расположенная где-то среди технических тоннелей. Здесь было трое. Двое здоровенных громил, явно охранники местного авторитета, ну и сам авторитет. Был он довольно высок, чернокож, и Рика его отлично знал. «Джек! Хей, кого я вижу? Рад вас видеть. Конечно, хотелось бы встретиться при других обстоятельствах и как можно дальше отсюда, но...» «Джек, что вообще произошло? Как ты сюда попал?» «О, это долгая история. Помнишь ту работенку, которую я поручил Юджину?» «Какую именно?» «Ту, с богом забытым складом. Вы там еще на комплексы Роботекс наткнулись». «Но?» «Заказчик этой всей аферы — идиот, где-то засветился, и корпорат его взяли в оборот. Он урод такой, сдал меня и, похоже, вас с Юджином». «Вот же... я думал, что...» «Это все. Больше нас связать было не за что». Рика просто кивнул. Он понял, что Джек не хочет обсуждать давние дела в присутствии своих торпед. Похоже, он им не доверяет. «Ну-с, теперь давай с сегодняшним. Как вам это место? Удобно? Комфортно? Не жмет?» «Очень смешно. Тебя как? Все устраивает?» «Ну, почти. Привык, правда, к несколько иной обстановке. Ну, тоже сойдет». «Рэд, что тебе нравится, а я вот предпочел бы какую-нибудь грязную, вонючую станцию на окраинах обитаемых миров. Всяко лучше, чем здесь». «Да ладно. Я уж думал, вы с Юджином нашли себя. Он пашете, как кони, план выполняете каждый день. Ударники труда, блин». «Что поделать, приходится». «Приходится. Вас, блин, трудяк, хрен вытянешь. Если бы вы так не хреначили, давно бы тут на складе баклуши били». «Это как?» «Вот так. Я знал, что вы окажетесь в цитадели, задолго до того, как вас привезли. Буквально из кожи вон лезь, чтобы вас зачислили в работники склада, но не срослось. В целом не проблема, можно было сделать это и позже. Я это сделал, только с Марго. С ней все прошло гладко, в отличие от вас, честных трудяк. Она сразу отметилась и попала на балкон. Так что, когда ее оттуда выпустили, она уже числилась за складом. Затем ты, Рика, умудрился таки накосячить. Я, кстати, не совсем понял, что ты там такого натворил, что тебя закинули на балкон. Что за чушь про расчлененку, маньяка и тому подобное?» «Да, было дело. Один урод полез выяснять отношения, а я его резаком». «Ни хрена себе. А ты, оказывается, опасный тип. Надо с тобой поосторожнее». «Да там само все завертелось. Я пытался объяснить, что это самооборона, но охранники и слушать меня не стали». «Еще бы. Ты же человека пошинковал, как на салат». «Не было такого. Отрезал руку, а затем располовинил. Вот и все». «Ни хрена себе, вот и все». Не выдержал и встрял Буч. Остальные торпеды, молча слушавшие разговор, одобрительно захмыкали. Похоже, в их глазах Рика набрал несколько очков. «Не говори. Вот эта выходка, как я думал, сыграет мне на руку. Начальник Бо не любит конфликты между заключенными. И я был уверен, что перетащу тебя к себе, а следом и Юджина». «Как? Разве не Бо все решает?» «Он. Да только это машина. А если машину задолбить кучей просьб и требований, запутать аргументами, причем оперировать именно эмоциональной составляющей? Это как? Моральный дух, дисциплина, провоцирование агрессии. Вариантов масса. Это не столь важно. Ну так вот, я был уверен, что смогу перетащить тебя к себе, но покинув балкон и получив кучу штрафов, ты умудрился выполнить план, причем систематически, каждый день. Еще и Юджин подтянулся. Все бригады начала показывать ударный темп. Вы новый рекорд поставили. Кто ж знал, что это плохо? Да я тебя и не виню. Понимаю, что знать всех тонкостей ты не мог, и делал это сугубо для того, чтобы у тебя не забирали жрачку и оставляли часы досуга. Как, кстати, насмотрелся порнухи? Или куда ты там по сети лазал? Это отдельная тема для разговора. Джек тут же смекнул, что педалировать этот вопрос не стоит, и вернул разговор в прежнее русло. Короче говоря, потянуть вас сюда никак не выходило. Погоди, погоди, а чего вообще нас тянуть сюда? Ну, во-первых, здесь условия получше, чем у копалок. Во-вторых, как иначе мне бы удалось с вами поговорить? В-третьих, в свете предстоящего нам всем нужно держаться вместе. В свете предстоящего чего? Джек загадочно улыбнулся и, понизив голос, заговорщицки прошептал. Бунт заключенных, Рика. Он уже давно зрел и вот-вот начнется. А смысл? Чем он закончится? Сбежать отсюда мы не сможем, жрачку подвозить перестанут. Мы или подохнем тут с голодухи, или вынуждены будем сдаться. О, поверь, выбор не так прост, как тебе кажется. Вариантов развития событий очень и очень много. А уж результаты тебя бы еще больше удивили. Но все планы пошли коту под хвост. Нам нужно торопиться. Почему? Ты ведь вроде получал кучу часов досуга. Неужели не знаешь, что случилось? Или ты действительно только по сайтам для взрослых лазал? Ладно, шучу, шучу. Случилось то, что корпорация Роботекс считается предателями, и на нее объявлена охота. А цитадель, где мы сейчас сидим, принадлежит Mantell, которая, в свою очередь... Дочерка Роботекс, знаю, в курсе. И что? Как это что? Ты не понимаешь, что происходит? Имею в виду здесь и сейчас, прямо на станции. А что происходит? А то, что Mantell сворачивает лавочку. Не понял, вывозит руду? Все вывозит. Руду, оборудование, сотрудников и заключенных. Куда? Вот это мне бы тоже очень хотелось знать. И лишь для того, чтобы сдать этих уродов в ВКС. Пусть разнесут их к черту. Да только кажется мне, что Mantell собрался вывести цитадель туда, куда ВКС не долетит. И куда же это? Поближе к планетам и системам Роботекс? Так ведь там очень скоро станет очень жарко. Другие корпорации, пользуясь случаем, обязательно попытаются оттяпать кусок от такого пирога. Куда-нибудь во фронтир? Так ведь ВКС и там их достанет. Пусть даже Mantell свалит к черту на рога, рано или поздно какой-нибудь первопроходец или старатель-сканировщик на них наткнется. А если уйдет живым, обязательно стуканет о встрече ВКС, а затем... Да не будет Mantell прятаться во фронтире. Не фантазируй. Тогда куда они собрались? Думаю, к чужим. Куда? Рика прямо-таки вытаращил глаза на Джека. И даже переспросил, решив, что не понял, неправильно услышал. К чужим? Именно. Там ВКС их точно не достанет. Но с чего чужим пускать к себе человеческую корпорацию? Они же просто разнесут посудину Mantell на подходах. Не разнесут. Если корпорация будет приносить пользу, ее не тронут. Получается, нас хотят вести к чужим, чтобы мы там им руду добывали, корабли строили или... Да-да-да, ты все правильно понял. Твою же мать! Именно. Поэтому все наши старые планы идут коту под хвост. Надо устраивать бунт и сваливать уже сейчас, или будет поздно. Я не хочу стать рабом каких-то нелюдей и потратить на них всю оставшуюся жизнь. «А потом тебя еще оживят в клон теле, и будешь работать дальше», — добавил Буч. «Вот спасибо за ценное замечание», — зло бросил Джек, зыркнув на подчиненного. «Так что делать будем?» «Устроим бунт. Попытаемся захватить какой-нибудь корабль и свалить отсюда». «Або, он нам не позволит. Он просто уничтожит корабль при взлете». Вот тут ты прав. От Бо надо как-то избавиться. Я не придумал как. Собственно, для этого и нужны были вы с Юджином. Одна голова, как говорится, хорошо. А вчетвером вполне можем чего-то и сообразить. Во всяком случае, пока не я сам, не вместе с Марго ничего не придумал. Рика задумался. Что-то такое в голове проскакивало, но пока что не желало формулироваться в законченную готовую идею. «А где Юджин? Его не смогли найти?» «Нашли. Сейчас приведут». «А, кстати, где мы вообще? Нас тут не найдут?» «Нет. Это технические тоннели. Тут только ремонтные дроиды лазают. Охранники сюда не в жизни сунутся. Но лучше долго не засиживаться. Это вызовет подозрения». В этот момент в одном из коридоров раздались шаги, и вскоре в небольшой комнатушке появился еще один тип, похожий на Буча, все тело которого было изукрашено татуировками. Рика мельком бросил на него взгляд. Татуировка «Смерть дроидам», «Сейф» и «Кулак». Ну, понятно, вор, ракетир, киберпреступник. В общем, этот громила мало чем уступал Бучу, а кое в чем даже превосходил. Вместе с ним пришел и Юджин. «Ха, вся команда в сборе. Ну, почти, хороняки не хватает, да, слон?» «Да, точняк. Без этого старого ханыги скучно. Как он там, кстати?» «Залег на дно и пытается придумать, как нас отсюда вытащить». Похоже, они знакомы, даже более того, Юджин уже в курсе, что Джек здесь. Кажется, слон его по пути успел посвятить в тему. «Юджин, сколько лет, сколько зим!» Обрадовался и Джек, даже поднялся, чтобы обняться с Юджином и похлопать друг друга по спине. «Мы, когда тебя не нашли, думали, все, полная задница». «Так и есть. В нее мы все и попали». «Ну, я так понял, есть идея, как из нее выбраться?» «Есть». Согласился Джек и принялся коротко излагать то же самое, что говорил Рика, а затем коротко описал свой план и его изъяны, в частности, проблему с Бо. «А, вот что, пороть горячку ни в коем случае нельзя. У нас есть только один шанс, профукаем его, и все. «Это понятно. Ты по делу говори, конкретней», — заметил Буч. «Конкретнее сегодня больше ничего не скажу, но Хороняка в курсе, что у нас происходит, и обещал завтра написать, что они смогут со своей стороны предложить». «Они?» «Мы не знали, что ты здесь. Думали, у тебя свои проблемы, и решать наши ты точно не будешь. Так что Хороняк связался с Тексом». «Текс, Текс. Кто это?» «А, вспомнил. Законник?» «Законник?» Бучи слон напряглись. «Охотник за головами». «Легавый». Недовольно поморщился Буч. «Неважно. Главное, что с его связями можно что-то придумать. Как-то нам помочь». «Как?» «Не знаю, сказал же, Хороняка завтра ответит». «Так чем нам законник может помочь?» «Например, предупредить ВКС, что Ментел собирается дать дёру». Встрела наконец в разговор Марго. «И чем нам это поможет? Пока все эти чиноши-генералы развернутся, что-то надумают, нас уже вместе с оборудованием и рудой отправят к чужим». «Не скажи. Те самые, как ты их назвал, чинуши-генералы, наверняка на прикормке у той или иной корпорации. Стуканут своим благодетелям, и те не упустят возможности захватить цитадель. Вы хоть представляете, сколько стоит местное оборудование? Все станции. А ведь это ворованным не будет считаться. Можно даже никуда это не увозить, достаточно лишь протолкнуть в правительстве новый указ, что Ментел, дочерка Роботекса, тоже вне закона. И доказательства предъявить. Вот, мол, они сбежать пытались и работать на чужих». «Да попробуй еще это докажи». «Брось, какие доказательства? Ты сам-то новости видел? Чужие атакуют наши сектора, а люди, узнав о предательстве Роботекса, разорвать корпоратов готовы». «Хм, может и так. Но чтобы все это организовать, нужно время. А сколько у нас его, без понятия». «Пока мы не погрузим большую часть оборудования руды, а вот дальше...» «Так». Джек достал из заначки на стене пошарпанный приватник. Включил его и принялся просматривать какие-то файлы. «Ого, у тебя даже приватник есть?» — удивился Рика. «Были бы деньги, и у тебя даже в цитадели будет все, что тебе нужно». «Ага, вот. До конца этой недели на склад поступает только руда. А нет, погоди-ка. С пятницы уже и оборудование идет. Похоже, Бо начал демонтаж систем. Хреново. У нас неделя или около того. Что ж, время еще есть. Значит, ждем завтра и поглядим, что там скажет хороняка. Рико продрал глаза от гундежа будильника. Как же ему надоели эти утренние побудки ни свет ни заря. Как же ему надоела эта постылевшая камера. Эти грёбаные оранжевые стены и такого же цвета комбез. Особенно он ненавидел жизнерадостного Ганса, который уже был на ногах, чистил зубы и был бодр, весел и полон сил. Если глядеть на Ганса, то складывается такое ощущение, что они не в тюрьме, а в каком-то долбанном профилактории. И столь раннее пробуждение необходимо для того, чтобы пройти все оздоровительные, приятные и расслабляющие процедуры. «Доброе утро! Сегодня, чувствую, день будет просто отличный и...» «Заткнись!» Черт, вода холодная настолько, что лицо и руки жжет. Настроение нисколько не улучшилось и в столовой. Рико с ненавистью ковырял ту жижу, которую тут принято считать кашей. Мечтал о самом дешевом гамбургере из какой-нибудь третьесортной забегаловки на забытой богом станции. «Здорово!» На место рядом плюхнулся Юджин. Обычно он с утра тоже был зол и мрачен, но сегодня, на удивление, выглядел прямо-таки радостно. «О чем задумался?» «О том, что душу продам за гамбургер и колу». «А я за пиво! А свою за вторую бутылку!» «Ничего, скоро оторвемся». «Угу? Ты о чем?» Юджин заговорщицки нагнулся к нему и чуть ли не в самое ухо прошептал. «Через 3 дня ВКС будут тут. 8-й флот». «Чего?» Рико неверующе уставился на него. «Спецотдел? Контрразведка?» «Они самые». Растянув улыбку от уха до уха, подтвердил Юджин. «Опаньки. Но есть небольшая проблема». «Но?» «Если я все правильно понял, ВКС уже давно следит за цитаделью. И флоту будет не просто сюда подойти. Система прямо-таки утыкана турелями, пусковыми системами, автоматическими платформами». «Но прорвутся как-нибудь?» «Пока они прорвутся, корпораты могут придумать, как сбежать, причем утащив еще и нас. Нужно устроить диверсию». «Как?» «Бунт как еще? Начнем бунт и разнесем всю станцию к чертям». «Джек тоже так говорил. Но вы оба забываете о том, что тут помимо охранников с электродубинками есть еще и полноценные АОДы. Что мы с ними сделаем с голыми руками? Без брони? Не уверен, что охранников удастся перебить. Наверняка на станции есть оружие посерьезнее дубинок. Начнется бунт, и все они вооружатся». «Нужно думать, как вырубить Бо. Тогда охранников, чем бы они там ни вооружились, мы задавим толпой». «Отличный план. А как мы вырубим Бо?» «Вот тут надо подумать. Надо очень сильно думать, потому как лично у меня идей нет. А у тебя?» «Да проскочила тут одна мыслишка.